2. Рассель попросил таксиста остановить машину в квартале от нужного ему адреса на Ланселот Плейс. Дело шло к полуночи, но улица была ярко освещена, а движение весьма оживленное. Неспешным шагом мастер-экзекутор прошелся мимо особняка, в котором ему предстояло проникнуть, и, хмыкнув, подумал, что треклятый МакГрегор должно быть купается в деньгах, если ему по карману такое домище. В Эттансе, готовясь к поездке, он подумывал о том, чтобы взять с собой Этьен или Жанно, а то и обоих разом, но когда ему сообщили, что в доме, кроме дворецкого, никого нет, он решил, что легко справится сам. Ошибки исключаются, как дважды напомнил ему Гуго де Пейн. Сейчас на карту поставлено все, и споткнуться в последний момент было бы непростительно и смертельно опасно. Он прошел до конца квартала и свернул налево на Тревор. Пройдя еще с полсотни ярдов, он остановился и закурил, поглядывая на проезжающие машины. Через пару минут перед ним притормозила серебристого цвета Toyota Camry и дважды мигнула фарами. Русаль сел рядом с водителем. Водитель, шатен лет 40 с небольшим, протянул рюкзак цвета хаки. Русаль взвесил его в руке. Тяжеловат. 2 баллона с кислородом и пропаном, шланги, газовый резак. Экзекутор уже знал, что вытрясти из МакГрегора шифр к сейфу не удалось. Он погладил рюкзак рукой. Этот набор обязан сработать. Русаль вышел из машины, накинул рюкзак на плечи и двинулся вдоль тротуара по улице, очень скоро оказавшись у заднего двора нужного ему особняка. Перебравшись через забор из металлической сетки, он, неслышно ступая, подошел к двери черного хода, приложился ухом, прислушался. «Похоже, сегодня ему везло. В доме кто-то... дворецкий, кто же еще?» хриплым голосом распевал какую-то песню на тарабарском языке, наверняка пьян. «Значит, наш титулованный богатей не успел предупредить своего лакея. Спасибо, Хэнкок. Только бы дворецкий не был слишком пьян, ведь с ним предстоит еще ночь работы». Рассель достал из кармана универсальную пружинистую отмычку и стал работать с замком. Без малейшего шума. Минуты, и замок щелкнул. «Добро пожаловать». Хриплая песня дворецкого была очень кстати. Русаль в мягких кедах шел на звук. Дверь, откуда неслась старинная шотландская баллада в исполнении мистера Робертсона, была открыта.